Сергей Вишневский. Новая вершина. Или «Хм-хм». Извините. Собственно, Сергей Вишневский. Я не знаю, что заставило вас взяться за прослушивание второй части книги. В любом случае, я надеюсь, что вам понравится. Ну или хотя бы заставит улыбнуться. А много было жалоб, что ли? По отзывам произведения у многих вызывало приступ истерического смеха. Поэтому бдительная просьба. Ночью дома или на работе не слушай. Либо разбудите родных, либо спалитесь на работе. Берегите родных и работу. Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало. Все, чего оно достигло. Все это сохранилось на страницах книг. Сергей Вишневский. Новая вершина. Или... Магоядерный ядрен батон. Город Ампс. Таверна «Пьяный ёж». За большим столом, заставленным едой, сидела наша троица. Тарелки перед Леголасом и Таблеткиным были уже пусты, а вот перед Матадором регулярно пополнялись. Размеренными движениями он пережевывал очередной кусок рыбы и тянулся за ягодным пирогом. Благо, его руки были достаточно длинными и дотягивались до самых отдаленных участков стола. Когда он опустошил последнюю тарелку, Леголас спросил. «Наелся? Теперь рассказывай, какого черта ты натворил?» Леголас хмурился и пытался понять, что творилось в голове у этого сумасшедшего Таурана. «Я... Да я денег просто заработал», — стал оправдываться Мотя. «И каким хотелось бы знать способом? И давно ли у нас за жест, посылающий собеседника, теперь денег дают?» — попытался съязвить ушастый. После этих слов Матадор начал пальцем тыкать в воздухе в одному ему видимые менюшки. После пары минут таких действий он развернул появившуюся для остальных собеседников менюшку. «Ха-ха-ха, Мотя! Ты попроще ничего придумать не мог, что ли?» — сквозь смех спросил Таблеткин. «75 000 империалов! Мотя, сукин сын!» — выругался Леголас и, отсмеявшись, спросил. «Единственный персонаж, оскорбивший более 17 божественных сущностей и не получивший ни одного проклятия или дебафа. А по-другому никак, что ли? Зачем такие сложности городить было?» «Сейчас все объясню». Он отхлебнул пряного компота из здоровенной кружки и начал рассказывать. «У меня ночью состоялся разговор с одним человеком. Это был заведующий центром длительного погружения, того самого, где мы с тобой, Леголас, находимся». «И зачем такая важная птица тебя вытаскивала из капсулы?» — недоуменно спросил ушастый. «Он не вытаскивал меня из капсулы. Он постучал ко мне в личную комнату». «Погоди. Никто не может этого сделать в принципе, кроме админов». «Говорю, как есть. В общем, рассказал он мне вот что». Матадор повторил разговор с неким Сергеем Михайловичем, умолчав при этом про Инту. После его рассказа они умолкли. Каждый стал переваривать полученную информацию. Первый начал делать выводы Леголас. «Значит так, да? Без эпиков. Типа подогнать под топ-баланс». Он ехидно улыбнулся и снова сказал сквозь зубы. «Пусть себе их в задницу засунут. Посмотрите на мой арбалет. Мы смогли довести до ума его настолько, что некоторые эпики рядом не стояли. Он, конечно, не божественный артефакт, но нам хватит». Он расстегнул чехол арбалета и показал остальным его параметры. «Тяжелый осадный рунический бронебойный арбалет. Класс. Редкий. Крафтовый. Уникальный. Урон орудия. 12500. 22300. Колющий. Особенности. Игнорирование легкой, средней и тяжелой брони. Штраф на урон по сверхтяжелой броне 15%. Шанс критического попадания плюс 65%. Шанс нанести травму плюс 45%. Шанс покалечить противника. Действует только на игроков. Срок действия 4 часа. Плюс 8%. Рунное усиление. Неуничтожим. Не имеет ограничений по уровню и навыку. Владелец может 3 раза в сутки использовать навык явления истинной руны гнева. Навык явления истинной руны гнева. Данный навык предназначен для однократного усиления оружия. Усиление длится до того момента, как вы произведете действие оружием. Промах также является действием. Истинная руна гнева имеет коэффициент усиления магического и физического воздействия 5 и 1. Матадор побледнел. Лицо Таблеткина начало хмуриться, а затем он произнес. Средний урон 17400. При использовании рунного явления 87000. Вы понимаете, что тут обычным болтом городскую стену прошибет? Молчание ему было ответом, и он продолжил. От испытания займу сильного снаряда я категорически отказываюсь. Без меня, ребята. Вздумай Леголас шмальнуть в городе такой снаряд, и писец пришел бы всему городу. А я бы еще раз на глаза ушастого посмотрел, усмехнувшись, сказал Матадор. Больно выразительные они у него. Я к чему это говорю и показываю. Мы можем и без эпиков хорошо устроиться. Нам только обвешаться по максимуму. Денег мы на каче уровней поднимем. Уже есть наметки, куда нам двигать. Он замолчал и задумался. Потом снова продолжил. Вы знаете, а ведь Таблеткин прав только в том смысле, что о таких разрушительных последствиях не смогут не узнать и нами заинтересуются. Окинув всех взглядом, Леголас продолжил. Мы ведь по сути оказались в топе только за счет убийства матки и континентального ивента. У кого какой рейтинг в топе? — У меня 91, — ответил Таблеткин. — 93, — пробурчал Матадор. — У меня 87. И вот вам пища для размышлений. Как вы думаете, выживем ли мы, столкнувшись с кем-то из топа? — Прям уж они все там такие монстры, — усомнился Матадор. — Хм, а ты сомневаешься? Начнем с уровней. Кто какой заработал? — 95. Таблеткин снова начал хмуриться. Он понял, к чему ведет эльф. 98, выдал Тауран. И у меня 97. Для сравнения заглянем в топ. 99 место. Винни Мух. Класс паладин. Уровень 236. Смотрим вид. Ты, Таблеткин, всяких повидал, да и читал много. Расскажи, что на нем увидел? Ну, по виду однозначно весь шмот элитка, не меньше. Щит непростой, скорее всего эпик. Не узнаю такого, но явно непростой. Меч, если не ошибаюсь... Нет, точно, это Терновник Алого Дома. Это их эпический меч, читал про него. Больно форма у него специфическая, и гравировка на рукоятке сходится. Это эпик из вампирского рейда, там они от 150-го левла. Меч по преданию пьет кровь врага и преобразует ее в манну, которую отдает владельцу. Очень дорогая вещь. Угу, а теперь задумайтесь, что будет, если мы встретимся с этим Винни-Мухом вне домашней локации? С вероятностью 80% он нас разберет на кусочки. — Да ладно, подумаешь, поцарапает меня. Не стал соглашаться Тауран. — Не только поцарапает, но и будет высасывать жизнь из тебя напрямую, обходя доспехи и сопротивление. От этих слов Леголаза Матадор начал хмуриться, а ушастый продолжил. — Я еще раз пытаюсь донести до вас мысль, что, по сути, мы для топовых игроков мясо, и нам срочно нужно что-то делать. Мне улучшаться, по сути, нечем, только в библиотеке сидеть. Тут Таблеткин почесал татуированную голову и добавил. Только если попробую атакующее заклинание выучить и руны татуировки добавить. На стан посмотри, тоже будет самое то. Я успею главный калибр разложить, пока ты противника держишь заклятием. А ты, Мотя, новый щит мастери, и Таблеткину надо бы сделать сандалии по максимуму. Потом вместе в кузню пойдем, может получится адамантия тебя раздобыть. Тогда будет нужна твоя грубая сила. Только пусть на сандалии сам себе материал берет. Я в финансах ограничен. Сегодня на регенерацию рук перегружаюсь. 500 000 за процедуру у меня списали. Месяц будут руки новые отращивать. Тебя хоть из игры не выкинет на месяц? Обеспокоенно спросил Таблеткин. Нет, просто буду лежать в регенерационной капсуле. И то дело. Насколько пропадешь? Уточнил он. На 8 часов, потом меня снова к игре подключат. «Так, давайте план подготовки составим», — решил подвести черту Леголас. Мотя возвращается и стругает себе щит. Как закончит, принимается за сандалии Таблеткину. И посмотри на аукционе адамантий. Если хватит, то бери по максимуму. Таблеткин, ты учишь заклинание атаки или, на худой конец, становое проклятие. Как Мотя закончит щит, ты забираешь его на рунную размалевку, потом свои сандалии. Если мы с Мотей уходим в кузню, ты продолжаешь с заклинаниями. Я пока у Торина в кузнице, склепаю себе доспех и попробую ювелиркой заняться. Так, вроде ничего не забыл. — В смысле? А где мой торт? — возмутился Матадор. — Это с какого перепугу тебя еще тортом кормить? — возмутился Леголас. — Он вроде бы как почти руки получил. Ты хоть сообразил бы, что ли? Таблеткин помахал бармену-троллю рукой. Тот кивнул и ушел в подсобку. Через пару минут он вернулся с тортом эпических размеров. Торт был покрыт белым кремом, сверху фигуристые кусочки безе, бока вымазаны шоколадом, а на самом верху красовались две свечки, в руку Леголаза толщиной. «А почему свечки всего две?» — поинтересовался Матадор. «Сколько конечностей, столько и свечек», — ответил Таблеткин. «Задувай и желание не забудь». Матадор поставил торт посередине стола, вручил пустые тарелки бармену-троллю и встал. Он набирал воздух до тех пор, пока не раздулся до такой степени, что Леголас хотел уже сказать «Сейчас лопнешь!» и открыл был рот, но в этот самый момент Мотя выдохнул. Ветер, выпущенный Матадором, был настолько силен, что свечки и верхний слой воздушного крема вместе с безе сдуло прямо на Леголаза. Безе равномерно нашпаклевалось на лицо и грудь. Одна из свечек с гулким стуком прилетела в лоб, а вторая воткнулась в рот. Ветер все не прекращался. Матадор все дул и дул, со всей силы, насколько только мог. От усердия он покраснел и закрыл глаза. Леголаза же опрокинула со скамейки и пару раз кувыркнула. Таблеткин начал ржать во все горло. Матадор перестал дуть и взглянул на дело легких своих, а Леголас сидел на заднице спиной к друзьям. «Я не понял, что случилось?» Мотя начал закипать, смотря на то, что осталось от торта. «И где мое безе со свечками и кремом?» Он взглянул на Таблеткина, который уже не ржал, а поскуливал. «Ушастый! Ушастый! Ты какого хрена там расселся? Где мое безе, мать вашу?» Тут ушастый повернулся. Его лицо было равномерно покрыто приличной толщиной белоснежным кремом. На правом глазу был кусок фигуристого безе, а в центре лба торчала свечка, как отпиленный рог. Кусок безе отвалился и со шлепком упал на пол. Леголас открыл очумелые глаза и выдал. «Ребят, я, походу, свечку проглотил». Таблеткин бился в конвульсиях, как рыба, выброшенные на берег. Звуков он издавать уже не мог.